суетливо перебирал ногами и не мог двигаться спокойно. Рассмотрев затор со всех сторон, я, наконец, крикнул отцу. «Если обвязать вот это бревно веревкой, — я показал, какое именно, — и чуть-чуть сдвинуть его с камня, то он пойдет вниз и увлечет все за собой». «До бревна не просто добраться, — сказал отец ровным голосом, — безразлично. И нам не сдвинуть его ни на миллиметр». «Нам нет, — закричал я, — но коням». «Окей, — сказал отец. Я почувствовал огромное облегчение. Сразу побежал к своему коню, отвязал от седла веревку, потом отцовскую, связал их вместе, сделал петлю на одном конце, растянул ее, просунул в нее голову и плечи и затянул ее на груди, чуть сдвинув узел на бок. «Следи за этим концом!» — крикнул я отцу и отвернулся, чтобы не видеть, как он примет от меня приказ. Забежал в воду, насколько мне показалось разумным, и бросился в нее, чтобы уже пережить шок. Сначала я бултыхался на карачках, но вдруг стало очень глубоко, и я поплыл к середине реки. Здесь течение было не сильное, но меня все же понесло и быстро снесло к запруде. Я выждал, пока не уперся руками в первое бревно, убедился, что держусь крепко, подтянулся, вылез и приклеился подошвами спортивных тапочек к бревну. Постоял, раскачиваясь, поймал правильный ритм и пошел прыгать с бревна на бревно, наверх кучи и вниз, с другого бока. Я держал веревку в одной руке и сделал несколько, очевидно, лишних прыжков, чтобы ноги проверили ритм. Такой же ли он тут, как у нас там? И несколько бревен вывернулись у меня из-под ног, едва я на них наступил, и легли иначе. Но я уже прыгал дальше, не теряя равновесия. И мой отец крикнул: «Что ты вытворяешь?» «Я лечу», — крикнул я в ответ. «Когда ты этому научился?» «Пока ты не видел», — крикнул я. И засмеялся, и добрался, наконец, до проблемного бревна, где и выяснил, что нужный мне конец лежит под водой. «Придется нырнуть», — крикнул я и раньше. Чем мой отец успел открыть рот, я очутился в воде и опустился на дно. Я чувствовал, как течение толкает меня в спину и пихает под руки. Я открыл глаза, увидел нужный конец бревна прямо перед глазами и сумел стянуть с себя веревку и надеть петлю так, как я хотел. Все шло как по маслу, так что уже казалось, что я могу стоять здесь такой невесомой долго, просто не дыша и держась руками за ствол. Но вот я разжал руки и вынырнул на поверхность. Отец натянул веревку, и от меня требовалось только побыстрее выбраться на берег. Когда я вылез из воды, насквозь мокрый отец крикнул: «Неплохо, черт побери!» Он улыбнулся и привязал веревку к упряжи с помощью конструкции, которую он успел сделать, пока я был на реке. Взялся за поводье, крикнул коню: «Пошел!» И тот потянул изо всех сил. Но ничего не произошло. Он еще раз крикнул: «Пошел!» Конь подтянул, и мы услышали резкий треск. Что-то в заторе сломалось, и вся масса бревен покатилась вперед. Бревно за бревном скатывались на ту сторону затора, и их подхватывало потоком. Вид у отца стал почти счастливый, и я понял потому, как он смотрит на меня, что и у меня вид тоже счастливый. Часть третья. Глава 17. Словно бы набросили одеяло, похоронив под ним все, что я знал и понимал. Жизнь начиналась с чистого листа. Другими стали цвета, другими запахи. Даже мое восприятие вещей изменилось. И не только ощущение теплого и холодного, темного и светлого, фиолетового и серого, но даже то, как я пугался и как радовался. Потому что я и радовался, бывало, особенно в первые недели после приезда с Сеттера. Я хватал велосипед и припускал вниз по крутой горке Нильсенбакен, а там мимо станции Ильян,